Глава 20. Зачем прыгать к выключателю, когда можно погасить источник освещения, не вставая со стула? Философ берет бутылку и запускает ее в люстру. Одновременно он хватает бывшую супругу за руку и дергает ее вниз. Раздается стеклянный звон, свет гаснет, рой осколков осыпает стол. Вслед за Люсьеной философ падает на пол. И вовремя. Несколько вспышек, сопровождаемых грохотом выстрелов, разрывают на мгновение темноту. Когда они стихают, раздается истеричный голос Сумарокова. «Идиоты проклятые! Вы что хотите, чтобы менты взяли нас за жопу?» Слышен топот убегающих, на улице взрёвывает автомобильный двигатель, визжат покрышки, и все стихает. Хозяйка дома, плача, выбирается из-за стола. Ее незваный гость тоже. «Какого чёрта ты сюда припёрся?» Орёт Люсьена на бывшего супруга. «Кто тебя звал? Одни несчастья от тебя!» «Я провожал дочь», — начинает оправдываться философ. «Увидел Мерседес у дома, отправил ее за помощью». Хозяйка идет на кухню, приносит свечи. Щелкая зажигалкой, подпаливает фитильки. Темную гостиную озаряет колеблющийся свет. Становятся видны следы разгрома. Кроме разбитой бутылкой люстры, пострадало и большое зеркало. В нем обнаруживаются звездообразные трещины в тех местах, куда угодили пули. «Мое зеркало!» — рыдает Люсьена. «Ты мне жизнь сломала, теперь вот и зеркало!» «Зеркало целиком и полностью твоя заслуга», — парирует ее бывший муж. «Не пускай в дом, кого попало. Ты что, не поняла, что они могли дочь твою забрать?» «Зачем им моя дочь?» — тупо спрашивает она. «Им нужна только эта дурацкая игрушка». «Ни черта ты не поняла», — отмахивается философ. «Сейчас приедет милиция, объясняйся с ними сама». Он уходит и вовремя. Как раз из-за поворота вылетает милицейский газик. Философ нарочито неторопливым шагом проходит квартал и натыкается на Победу, которая стоит с погашенными фарами. Из нее выскакивает Илга, бросается к нему. «Что с мамой?» «С нею все в порядке, пострадали только люстра и зеркало в гостиной. Сейчас там милиция». «Я пойду домой», — решительно заявляет девочка. «Мне не хочется объясняться с милицией», — отвечает философ. «Ты можешь побыть с нами до утра». «Нет, я буду с мамой». «Вы не беспокойтесь, товарищ Третьяковский. Я провожу Илгу, а домой доберусь сам. Вы поезжайте». «Спасибо, дружище». Философ пожимает пацану руку, и школьники удаляются. «Садись, поехали», — говорит Тельма. Философ садится в машину, девушка заводит Победу. «Что там произошло?» — спрашивает Тельма, лихо вписываясь в многочисленные повороты кривых городских улиц. «Кайманы, они искали злой волчок. Я расколотил люстру. Кайманы пальнули пару раз и смылись». «Пальнули — это выстрелили, а смылись — сбежали», — на всякий случай уточняет девушка, которой не слишком дается русский уличный жаргон. «Так точно», — бурчит ее спутник. «Кстати, надо бы забрать из номера этот самый волчок. Он давно уже в багажнике моей машины. Когда ты только успела. У меня есть свои маленькие тайны». «Кстати, куда мы едем?» — спрашивает философ. «Гостиницу мы уже проехали, а к тебе домой в другую сторону». «Ни к тебе, ни ко мне сейчас нельзя», — отвечает Тельма. «Кайманы вряд ли успокоятся. Едем в санаторий. Там, правда, тоже сейчас кайманы. Но недаром, ведь мелкие птички вьют свои гнездышки возле орлиного гнезда». «Что-то я не очень тебя понимаю». «Там сейчас гуляет Рассохин, Павел Иванович. Уроженец нашего города, депутат Верховного Совета Республики. Пьяница, бабник, взяточник. Он крышевает местную популяцию». «Крышует», — машинально поправляет ее философ. «Да, крышует», — соглашается девушка. «Откуда ты все это о нем знаешь?» «Из самых первых рук. Я его секретарь». «Так вот, значит, в какой конторе ты служишь». «Представь себе». Тельма по своему обыкновению на полном ходу сворачивает с шоссе на второстепенную дорогу. Лучи фар на мгновение выхватывают указатель. Санаторий 5 км. Еще несколько минут сумасшедшей гонки, и они подъезжают к воротам. Лихачка сигналит, и створки начинают расходиться в стороны. Впереди виднеется помпезное двухэтажное здание, которое ярко освещено. Со всех сторон его окружает раскисший от сырости сад. В глубине его белеют статуи античных богов и нимф. На широкой площадке перед парадным крыльцом стоит несколько легковых автомобилей. Из открытых окон второго этажа выплывают клубы дыма. Но это не пожар. Даже в сыром воздухе ночи чувствуется запах табака. Философ и Тельма поднимаются к входной двери, откуда на них вываливается толстяк в белой расстегнутой рубашке и сползающих с брюха штанах. Философ едва успевает его подхватить. «Пьян до положения раз», — бормочет он, прислоняя толстяка к колонне. «Скорее уж до потери вдохновения. Это Аксель Саар, известный эстонский прозаик». «Что здесь у вас сегодня? Съезд ценителей изящной словесности?» «Я же говорю, Рассохин гуляет», — отзывается его спутница мрачно, «а он полагает себя покровителем творческой интеллигенции». «И красивых девушек?» — спрашивает философ. «Да уж», — отмахивается Тельма. Философ настораживается. «Слушай, а он не того?» — осторожно спросил он. «Не пристает?» Тельма злорадно усмехается. «Куда ему? Я перед ним в конторе хожу, в блузке с вырезом, в мини и вот на таких каблуках». Девушка пальцем показывает. «На каких?» «И ничего. На полшестого». Пьяный снова валится на философа, но тот подхватывает тело за подмышки и усаживает на скамейку сбоку от двери. И только тогда они с Тельмой входят в вестибюль. Дорогу им преграждает громила, чья нижняя, непрерывно жующая челюсть, кажется, могла бы перемолоть булыжник. Сразу понятно, что это охранник. Тельмон явно узнал, а вот на философа смотрит угрожающе. «Это со мной», — напряженно произносит девушка. Громила не обращает на нее ни малейшего внимания, продолжая ощупывать равнодушным оловянным взором лицо философа. Тогда тот поднимает левую руку, опускает манжет рукава и демонстрирует охраннику татуировку на внутренней стороне запястья. Те самые неправильные формы треугольники, напоминающие клыки хищника. Средний — со стертым острием. Охранник кивает в знак узнавания и задвигается обратно в тень. «Теперь я понимаю, почему тебя так тянет в этот пансионат», — говорю я, прерывая рассказ напарника. «Теплые воспоминания». «Не спеши с выводами», — бормочет граф. «Да нет, хмыкуя. Просто со мной было то же самое. Пьяный на крылечке, охранник, девушка. Правда, наколки козырной у меня нет. Пришлось сунуть громиле пятерку». «Думаю, дальше будут совпадения», — проговорил рассказчик. «Ибо гулянки советской элиты, неважно, номенклатура это, передовики или писатели с композиторами, похожи одна на другую». «Слушай дальше». Философ с Тельмой спускаются в полуподвал, по дороге расшвыривая пустые бутылки. Снизу низвергается жизнерадостная музыка, и слышны возбужденные мужские и женские голоса. Тельма протягивает своему спутнику ключ и говорит. 13 номер. Можешь без меня выпить, Кайман». «С удовольствием», — отвечает философ, беря ключ. «А ты куда?» «Пойду покажусь боссу». «Это надолго?» «Не настолько, чтобы ты успел без меня напиться. Мне не нужен сегодня мужик, у которого стрелки жизни сошлись в самом низу циферблата». «Нет, похоже, все-таки сегодня съезд ценителей изящной словесности», — бормочет философ и отправляется на поиски двери с номером 13. Войдя, зажигает свет. Апартаменты оказываются вполне шикарными. Альков с двухспальной кроватью. В остальной части помещения обтянутый черной кожей диван, два кресла, торшер, телевизор, телефон. И самое ценное — холодильник. Открыв его, философ видит бутылки с импортным спиртным, баночки с черной и красной икрой, белый хлеб в полиэтиленовом пакете, сыр, ветчину и сырокопченую колбасу. Сразу видно деликатесы и выпивка из номенклатурного распределителя. Вынув первую попавшуюся бутылку, философ откупоривает ее и наполняет стакан. Понюхав выпивку, он понимает, что без закуси это не осилит. Вскрывает банку с черной икрой и достает из пакета хлеб. Намазав и корку на ломоть хлеба, одним махом опрокидывает содержимое стакана в глотку и впивается зубами в бутерброд. Ему становится хорошо и резко поднимается настроение. Повертев бутылку в руках, философ раздумывает, стоит ли повторить. Решает, что не стоит. Доедает бутерброд и начинает размышлять, чем бы заняться. И понимает, что не может сидеть здесь в одиночестве, его тянет на люди, туда, где пьют, пляшут, орут песни и занимаются прелюбодеянием. В конце концов, если Тельма где-то там, среди пьяни и рвани, то почему он должен бухать в одно рыло? Выйдя из комнаты Тельмы, философ поднимается по устланной ковровой дорожкой лестнице на второй этаж. Здесь музыка звучит уж чересчур громко. Все двери, ведущие в апартаменты Рассохина, распахнуты настежь. Табачный дым клубами выплывает в коридор. «Дай угадаю», — опять вклиниваюсь я. «Ты вышел, и навстречу тебе попался желтолицый, словно китаец-хлыщ, который вдруг стал кривляться перед зеркалом». «Верно. Тогда в загородном я невольно повторил эту сценку», — кивнул граф. «А ты стал ее свидетелем. В общем, опускаем этот эпизод». В поисках Тельмы философ начинает заглядывать в одну дверь за другой. В первой он видит такую же, как в 13-м номере, двухспальную кровать в алькове, на которой некий совершенно невменяемый гражданин пытается раздеть кокетливо повизгивающую и вяло сопротивляющуюся гражданку. Здесь же присутствуют и другие граждане. Один в милицейском кителе нараспашку, другой в цивильном, но зато в милицейской фуражке, и среди них знакомая философу юркая личность в джинсовом костюме. Все трое сидят за столом и прямо среди тарелок с объедками и опрокинутых рюмок режутся в карты. Увидев философа, юркая личность призывно машет ему рукой. Дескать, присоединяйся. Помотав головой, философ возвращается в коридор и заглядывает в другую дверь. Большая комната битком набита народом. Отсюда и разносится по всему санаторию веселенькая музыка. Здесь и танцуют. Вернее, пляшут. Среди пляшущих философ и находит Тельму. Ее партнер — тот самый желтолицый хлыщ, который только что кривлялся в коридоре перед зеркалом. Как бывший актер, философ не может не признать, что танцует эта пара не для собственного удовольствия, а на показ. И это не какая-нибудь Лёдка, Енька или кадриль, а самый настоящий, порицаемый советской прессой рок-н-ролл. Философ понимает простую вещь. Тельма любит этого стилягу, а он ее нет. Вернее, когда-то любил. Давно, в другой жизни. Когда еще можно было любить. И танцевать до самозабвения, выделывая коленца. А сейчас желтолицый видит не эту комнату, забитую пьяным, веселящимся сбродом, а узкое пространство между занавесом и краем сцены. Перед ним черный зев оркестровой ямы, а дальше столь же черный провал зрительного зала. Луч прожектора скользит по краю, и желтолицый старается удержаться в этом луче. Скованные движения выдают его с головой. Желтолицему очень трудно, он почти не умеет танцевать. Он посторонний сцене человек, вынужденный изображать танцора, который изображает совсем уж постороннего человека. И эта пантомима настораживает философа. Обострившимся за последние дни, проведенные в этом городе чутьем, он ощущает какую-то тайну, которая кроется в этом высоком худом человеке. Увидев философа, Тельма мгновенно бросает своего партнера и, растолкав гуляк, кидается к нему. «Где же ты был, граф?» — кричит она, перекрывая и музыку, и гвалт. «Ты же видишь, как они мне все осточертели! Пошли отсюда!» И она вытаскивает его из толпы. Философ на ходу оглядывается, но нигде не может найти желтолицего. Вместо него он видит Сомера-младшего, который тоже замечает философа и даже пытается к нему пробиться, но увязает в толпе, продолжающей выплясывать, но уже не под американскую музыку, а под эстонскую песенку, поставленную кем-то из гуляк на диск проигрывателя. Тельма тащит любовника дальше, но не в полуподвал, как он думает, а в другое крыло санатория. «Куда это мы?» — спрашивает он у девушки. Та прикладывает палец к губам, призывая к молчанию. Они оказываются в длинном коридоре, точно таком же, какой только что покинули. Только здесь темно и тихо. Хотя не совсем. И здесь слышны голоса, но тихие и неразборчивые. Тельма осторожно отворяет незапертую дверь одного из номеров и, не зажигая свет, подталкивает своего спутника к дивану. Однако вовсе не для того, чтобы заняться на нем любовью. Она молча показывает на вентиляционную отдушину, откуда в номер проникает рассеянный свет и доносятся голоса. «Давно пора передавить всех этих гнид, пока они нас не передавили», — говорит первый. «Как ты себе это представляешь?» — спрашивает второй. «А вот так, переловить всех поодиночке и утопить в болоте», — предлагает первый. «Кто их хватится? Ни прописки, ни места работы, ни родственников. Я не понимаю, почему менты и ГБшники не чешутся». «Они никаких законов не нарушают», — вставляет третий. «Как это не нарушают?» — изумляется первый. «Разве в СССР разрешено бродяжничество?» «Вот то-то, что в СССР», — сокрушается третий. «В независимой европейской Эстонии мы бы мигом решили эту проблему». «Тише вы, про независимую Эстонию», — цыкает на них второй. «Забыли, кто я?» «А кто ты?» С насмешкой переспрашивает первый. «Тоже мне депутат Верховного Совета. Забыл, что твой папаша владел табачной лавкой в старом городе и как он громил лавку своего конкурента Шапира, когда пришли немцы? Даром, что русский». «Заткнись, сволочь», — злится второй. «Ты лучше вспомни, как пацаном таскал жратву своему папаше в лес, а потом, напялив красный галстук, барабанил на пионерских сборах. Думал своим дурацким барабаном заглушить выстрелы из обрезов на хуторах. Сколько лет твоему папаше дали, когда он попался?» «Тише, тише, товарищи», — испуганно бормочет третий. «Не забывайте о печальной участи Пауля Генриховича». «Знать бы еще, кто его сдал», — шепит первый. «Незаменимый человек был в нашем деле». «Как вы думаете, он нас с собой не потянет?» — спрашивает второй. «Не потянет», — уверяет первый. «Ему в камеру трещотку подбросит». «Я уже договорился». «Что еще? За трещотка такая?» — едва ли не визжит третий. «Попадешься к легавым, узнаешь», — отвечает первый. «Так, товарищи, в самом деле, давайте уже ближе к делу», — требует второй. «Отчитайтесь по проведенным мероприятиям». «Отчитайтесь, бюрократ», — бурчит первый. «В любом деле должен быть порядок, иначе мы не добьемся своего». «Ладно», — говорит первый. «Моя группа установила место пребывания троих тонких. Один засел на заброшенной электростанции, второй в сторожке в Карловом лесу, а третий где-то здесь ошивается, гнида». «А разновидность этих троих удалось установить?» — интересуется третий. «Разновидность ему», — огрызается первый. «Да мои парни и так с ног сбились, чтобы установить местоположение». «Мероприятия по захвату проводили?» — спрашивает второй. «А как же, пустили лозоходцев по следу», — отвечает первый. «Грибники обшарили не только сторожку, но и весь Карлов лес. Туристы побывали на электростанции, а пьянчушки действуют прямо здесь и сейчас». «И результаты, как водятся, нулевые», — утвердительно произносит второй. «А ты сам попробуй», — опять выходит из равновесия первый. «Это тебе не штаны в президиумах протирать, это полевой поиск». «Тихо», — словно прохудившаяся велосипедная шина сипит третий. «Мне кажется, что в соседнем номере кто-то есть».